Ну, Пушкин, ну погоди. После уроков мы сразу побежали к Костику играть в новую компьютерную игру. Можно было и ко мне пойти, но у меня мама работала во вторую смену и пока еще была дома. А когда играешь в новую компьютерную игру, совсем не хочется, чтобы мама была дома. Разве она даст нормально поиграть? А вот у меня как раз никого не было. Бабушка уехала на 3 дня к приятельнице. Папа был на сутках, а мама должна была прийти с работы поздно. Поэтому мы наигрались вдоволь, аж до 5 часов вечера. А потом я собрался домой. Я обещал папе выучить уроки до его прихода. Я надел куртку и кроссовки и крутанул замок на входной двери. В нем что-то щелкнуло. Костик почему-то испугался, кинулся в дверь и стал возиться с замком. Мне было жарко стоять в куртке. «Ну ты чего? Дай выйти!» «Выйти? Да ты сломал замок! Теперь мы не сможем выйти до мамы!» «Я ничего не ломал! Я его только немного покрутил!» «Вот именно, покрутил! Он у нас и так заедал, а ты его доломал!» Мы дергали за дверную ручку, крутили замок, стучали по нему. Все было бесполезно. Потом я позвонил маме, и она обещала приехать пораньше, 10:00. Как 10? У меня папа в 7 придет, а меня нет. Ну, позвони ему, чтобы не беспокоился. А уроки я когда делать буду? Да хоть сейчас. Рюкзак же у тебя с собой. Делать нечего. Мы вернулись в комнату Костика и сели за уроки. Решили все примеры. Написали упражнения по русскому языку. Даже правила выучили. Как оказывается, здорово готовить домашнее задание вместе. Не скучно. Можно помогать друг другу, правила проверять и ответы подсказывать. Ну вот, а ты боялся. Вернешь ты домой, а уроки все сделаны. Что там по чтению задали? Стих. На странице 86. Сейчас мы с ним быстро разберемся. Давай учебник. А откуда у меня учебник? Я его не брал, сегодня чтения не было. Доставай свой. А у меня его нет. Как это нет? Ну я его на выходных у крестной забыл, в другом городе. Она уже почтой выслала. А как ты без учебника? На прошлом уроке мне Светлана Алексеевна давала свой. А сегодня я хотел у тебя взять. Мы посидели немного молча. Потом Костик схватил свой телефон. У меня где-то номер Кузнецова был. А зачем тебе Кузнецов? Спрошу, что за стих? Тут мне позвонила мама. И я долго с ней разговаривал. Объяснял, что случилось. Хотя ей папа, наверное, уже все подробно объяснил. Иначе откуда она узнала бы, что мы с Костиком заперты у него дома? Димыч, я все узнал. Сейчас мы этот стих в интернете найдем. Я гений, скажи. А что за стих-то? Да Пушкина, про какую-то Татьяну. Ой, гляди, сколько их. Ага, и все про Татьяну. Какой же из них наш? Не знаю. Сейчас позвоню Кузнецову. Пусть прочитает первые строчки. Костик поговорил с Кузнецовым и бросился к компьютеру. Ты запомнил строчки? Скажи вслух, а то забудешь. Да какие строчки? Он сейчас на тренировке. Говорит, что больше не отвлекали. Сказал только, что этот стих – отрывок из Евгения Онегина. А что это, Евгения Онегина? Да откуда я знаю? Он так сказал. Отрывок из Евгения Онегина. Там что-то про Татьяну, зиму и снег. Ну ладно, давай искать. Нашел! Похоже, что он. Слушай. Татьяна русская душою, сама не зная почему, с ее холодную красою любила русскую зиму. Костик, ты посмотри, какой стих огромный. Крути вниз. Какой огромный! Кажись, это не то. Как же не то? Это Пушкин? Пушкин. Татьяна есть? Есть. Зима и снег тоже есть. Все равно нам не могли так много задать. Кузнецов же сказал, отрывок. Значит, кусочек от этого огромного стиха. Да? И где этот отрывок заканчивается? Докуда учить? Снова позвоню Кузнецову. Трубку не берет. У кого бы еще спросить? Погоди, у меня вроде номер Майзлина есть. Майзлина? Да он 2 строчек выучить не может. У него по чтению 2. ничего, по учебнику прочитает. Илюха Мазлин гулял на улице и домой возвращаться не хотел. Чего ты там про Пушкина? И про его Татьяну Евгеньевну? Онегину, кажется. Послушай, вот это? Татьяна, русскую душою, сама не знаю почему, с ее холодную красою любила русскую зиму. Вроде это. Ну да, снег был. И зима была, кажется. Ну хотя бы скажи, стих длинный? Ты шутишь? Да он огроменный. Сколько строк? 10? 20? Да там все 50. Или даже 100. Василькин, отстань ты со своим стихом. Некогда мне. И мы с Костиком стали учить стих. Мы учили его целых 3 часа с небольшими перерывами. К 10 вечера моя голова была как чугунная. И я чувствовал, что больше не могу запомнить ни слова. А мы дошли только до 42-й строчки. Все. Я дальше не буду учить. У меня сейчас голова треснет от этого Пушкина. Зачем он такие большие стихи писал? И вообще непонятно о чем. Писал бы себе маленькие, легкие, и не морочил детям голову. Наверное, за большие стихи денег больше платили. Нормально. Ему больше платили, а мы мучаемся теперь. В 10:15 пришла мама Костика, но освободили нас только в 11. Пока бегали за слесарем, пока вскрывали дверь, пока я ждал папу. Домой я попал только в 12:00 и сразу рухнул в постель. В учебник чтения даже не заглянул. Мне уже было все равно, сколько строчек мы не доучили. Так, давайте быстренько ответим стихотворение прямо по списку. У нас большая тема по русскому, поэтому мы потратим на нее остаток этого урока. Бойко, к доске. А что, прям весь стих рассказывать? Ну, конечно, весь. Что за вопросы? Костик пошел к доске как приговоренный. Он еще перед уроком сказал мне, что вообще ничего не помнит. Когда он начал читать, запинаясь на каждом слове, брови Светланы Алексеевны поползли вверх. Класс оживился и зашептался. Наконец Костик доковылял до строчек. Служанки со всего двора про барышень своих гадали. Бойко, что ты мне читаешь? Пушкина. Понятно, что Пушкина. Что именно? Я почуял неладное и стал быстро листать учебник Лизы Комаровой. Свой я так и оставил дома, в столе. Василькин, что ты там возишься? Какой отрывок я задавала? Из Евгения Онегина. Я понимаю, что из Евгения Онегина. Как он начинается? Что я мог ответить? Я уже смекнул, что мы с Костиком все-таки выучили не тот отрывок. А как начинается правильно, я не знал. Не успел долистать до нужной страницы. Тут Тимур Валеев поднял руку, встал и начал рассказывать. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе на 3-е в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна. Поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор. На стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре. Сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Я не мог поверить своим ушам. Это же про осень. И Татьяна встретилась где-то только в середине. И снег всего один раз упоминается. И строк всего 14. Выучить, расплюнуть. А мы-то с Костиком мучились весь вечер. А теперь еще и двойки получим. Мне стало так обидно, что я встал и сказал: мы с Бойко перепутали. Но мы же все равно выучили. Мы в 3 раза больше выучили, чем нужно. И отрывки у нас огромные. Светлана Алексеевна, мы же не виноваты. А кто виноват? Пушкин? Да, Пушкин. А зачем он столько похожих стихов про Татьяну и Зиму написал? Ему что, одного не хватило? Светлана Алексеевна не рассердилась, а тоже засмеялась. А потом и объяснила, что Пушкин не писал много стихов про Татьяну. Он написал один большой роман в стихах, и называется он «Евгений Онегин». А Татьяна – это главная героиня. Роман делится на главы и отрывки. И эти отрывки мы учим в разных классах. Кузнецов и Майзлин сбили нас с толку. Поэтому мы нашли не тот стих, да еще и не знали, где остановиться. Светлана Алексеевна все же разрешила нам рассказать наши отрывки, но предупредила, что снизит оценку на балл за невнимательность. Я получил 4, а Костик 3 с минусом. Оказалось, все 42 строчки каким-то чудом удержались у меня в голове. Я вздохнул с облегчением, что все так удачно закончилось, а Костик был, конечно, недоволен. 3 с минусом не намного лучше 2. 3 подряд. Ну, Пушкин. Ну, погоди. Тройка в четверти. На классном часе Светлана Алексеевна раздала нам дневники с оценками за четверть. Я раскрыл свой на последней странице и остолбенел, потому что увидел 3, одну единственную, по русскому языку. Я поднял руку. Светлана Алексеевна? Да, Василькин. У меня по русскому 3. Я знаю. Я же ее сама тебе поставила. Но почему? Как почему? Потому что ты ее заслужил. Ты несерьезно занимался в этой четверти. Отвечал плохо. Правила вообще перестал учить. Помнишь, сколько раз я просила тебя взяться за ум? Но вы же сказали, что у меня спорная оценка между 3 и 4. Ну вот, 3 и переспорила. Ты за последнее правило получил 3, а за контрольный диктант 3 с минусом. Что ж ты теперь обижаешься? Раньше надо было думать. Я сел на место и уставился на свои оценки за четверть. Ровная колонка 4 и 5. 4, конечно, больше, чем 5, но все равно они приятно смотрятся. А эта противная 3 затесалась сюда и все портит. Стоит такая безобразная среди нормальных оценок, словно червивая дырка в красивом яблоке. Жуть! Конечно, я и раньше получал 3 и даже 2 в дневник и журнал. Но никогда в четверти у меня не выходила 3. Как оказывается, это обидно и неприятно. Что теперь скажет мама? Она ведь была отличницей аж до 9 класса, а папа до 6. Мы с папой учились очень хорошо, а ты наш сын и должен учиться еще лучше, потому что дети должны быть умнее своих родителей. А у меня не получалось быть умнее. У меня всегда были 4 и за четверть, и за год. Особенно мне русский язык не давался. Вроде бы выучу правила, а все равно ошибки делаю в диктанте. И именно на это правило. Да и по другим предметам тоже бывали трудности. Я уже смирился, что мне даже до папиных успехов не дотянуться. А про маму и говорить нечего. Никогда мне не стать отличником и не порадовать их. Но раньше у меня были хотя бы 4, а теперь это 3 в четверти. Что ж, получается, я теперь 3-шник? Домой мне идти не хотелось, потому что мама еще не ушла на работу. Она обязательно спросила бы. Ну что, хорошист? Ты у нас все еще хорошист? Это она так шутила. А вдруг ты однажды скажешь: нет, я уже отличник. А что мне теперь отвечать? Я отправился к бабушке. Мама вообще-то не любила, когда я навещал бабушку один, потому что она жила не очень близко. До нее надо было ехать на автобусе. Ну разве человек в 3 классе не может один доехать на автобусе до своей родной бабушки? Бабушка обрадовалась, что я приехал. Стала угощать меня блинами с творогом и вареньем. А я и есть совсем не мог. Кусок в горло не лез. Ты сегодня сам на себя не похож. Что-то случилось? Ну я и рассказал ей про 3 в четверти. А что? Бабушке можно. Она всегда за меня. Что ж, не понравилась она тебе? 3 твоя. Бабушка, ты шутишь? Как она может понравиться? Вот и хорошо. Почему хорошо? А значит, ты больше не захочешь, чтобы она появлялась. В следующей четверти будет четверка. Да, в следующей. А с этой тройкой мне что делать? А с этой ничего. Пусть стоит на своем месте, пользу приносит. Да какая от нее польза? Ну а как же? Вот не хочется тебе уроки учить. А ты возьмешь дневник, посмотришь на тройку в четверти и вспомнишь этот день. Как переживал и как тебе было неприятно. Хочешь, не хочешь, а учить придется. Вот так понемногу и исправишь. А вдруг не получится исправить? Получится. У папы же получилось. Он к четвертому классу даже отличником стал. А сначала тройка на тройке скакала и тройкой погоняла. Как тройка на тройке? Ты о каком папе говоришь? Да о твоем. О каком же еще? Не веришь? Вот сейчас покажу. Бабушка ушла в комнату и через некоторое время вернулась с потрёпанным дневником. Я прочитал на обложке. Дневник ученика 2-го Б-класса Василькина Сергея. Бабушка, он что, и правда папин? Да папин, папин. Засмеялась бабушка и ушла разговаривать по телефону. А я листал дневник и не мог поверить своим глазам. Оказывается, папа не был никаким отличником. Во 2-м классе у него было целых 3 тройки. И даже не за четверть, а за год. Вот это да! Когда я вернулся домой, мамы уже не было. Я сел на диван и просидел так, наверное, целый час. Все думал и думал, и никак не мог поверить, что мама с папой обманывали меня. А когда пришел папа, я сразу показал ему свой дневник. Я хотел посмотреть ему в глаза, когда он будет рассказывать мне про собственные 5-ки и про то, что дети должны быть умнее родителей. Папа увидел 3-ку, но не стал меня ругать. Он посмотрел на меня и сказал: «Досадно. Что будем делать?» «Исправлять». «Это правильно. Если хочешь, могу помочь. У меня есть опыт в таких делах». «В каких делах?» «Открою тебе один секрет. Я ведь целых 2 года был троечником. А потом мне обидно стало. Что, я совсем глупый, что ли? Что, я русский с математикой не одолею? И вот в 3-м классе исправил все свои 3-ки. А в 4-м и 5-м стал на 5-ке учиться. Вот так, брат. Извини, что не рассказал сразу. Не думал, что понадобится». «А мама? Мама тоже сначала была троечницей?» «Нет, мама всегда была круглой отличницей, без обмана. Нам с тобой до нее расти и расти. Ну что, готов попробовать?» «Конечно!»